Виктор поспешил исполнить приказ и тут же попался супруге. Александра набросилась на него с кулаками и кричала сквозь слезы. Через несколько минут Виктор сумел вычленить кое-какую информацию из ее криков. Александра винила его в потере дочери и требовала незамедлительных действий, а также что-то кричала по поводу развода и того, что она уйдет от него, и так далее. Дракула, прикрыв глаза, наблюдал за ссорой. «Мой господин, каково ваше решение?» – осведомился его первый советник Марси. Дракула несколько секунд не отвечал, раздумывая над чем-то. «Я отправляюсь в Британию», – решился он и медленно поднялся с трона. Мало кто знал, насколько он действительно огромен, и уже больше 200 лет никто не видел господаря Валахии в деле. Казалось, что мир забыл о чудовищной силе последнего вампира, несущего в себе кровь древних. И сейчас Дракула решил напомнить миру в целом и Поттеру в частности, кто здесь главный. Граф шагнул в оружейную и двинулся к мечу в плотных кожаных ножнах. Этот меч был выкован очень давно, за 2000 лет до рождения самого Дракулы и передавался в его роду по наследству. Меч спал, больше 200 лет он не покидал ножен, и его грозная мощь уснула в ожидании. Но стоило руке графа коснуться рукояти, как меч начал просыпаться. Просыпался он медленно, ведь чем больше сила, тем больше времени необходимо на ее мобилизацию. «Надеюсь, сегодня ты не вкусишь крови», — Дракула повесил меч на спину. Давно прошли те дни, когда он убивал ради убийства и упивался своей силой. Возможно, он понял ценность жизни, столкнувшись с почти 400-летним бесплодием. Возможно, он просто стал мудрее. Водоворот теней поглотил темного князя, и через несколько секунд его нога ступила на траву перед крепостной стеной замка Поттера. Гарри довольно оскалился и поднялся из своего кресла. Миднайт и Вильгельм хмурились, большинство же вампиров нервничали, боялись, но постов не покидали. Очень скоро страх сменился мрачной решимостью биться до последнего, хотя все и каждый понимали, что против грозной мощи Дракулы им никогда не выстоять, даже не удержать его первые атаки, атаки воли. «Все назад!» Поттер усмехнулся и мгновенно оказался за крепостной стеной. «Поттер!» — выдохнул Дракула, глядя на немаленького парня сверху вниз. «Ты напал на семью моего сына. Ты все еще называешь этого трусливого ублюдка сыном?» — заломил бровь Гарри, из уважения отвечая на родном языке Дракулы. «Удивительно, что тебе здесь нужно, князь?» «Ответы на вопросы. Что между вами произошло?» Гарри усмехнулся и ментальным посылом отослал Миднайта назад. «Он знает, что делать». Вильгельм, Айсберг, Карл Хейнц и остальные старшие продолжали стоять на стене, глядя на Дракулу. «Смотри», Гарри взглянул в глаза дяди и позволил ему прочесть часть мыслей. «Я просто ответил ударом на удар». Взгляд Дракулы потемнел, а рука едва заметно дернулась к рукояти меча над плечом. «Ты подставил под удар других». «Я не подставил их под удар», Гарри оскалился. «Я целиком и полностью осознавал, что уничтожу 30 старших. Цель похищения его дочери была не в том, чтобы отомстить за похищение моей девочки. Я поставил целью выманить твоего сына Виктора из укрытия, собрать его армию в одном месте и покончить с ними одним ударом. Разумеется, я догадывался, что он сам, Моровинт и несколько наиболее умных вампиров уцелеют». Гарри осмотрелся и продолжил. «И не стоит тебе обнажать клинок, князь, если, конечно, ты не хочешь, чтобы голова твоей внучки украсила пику». Дракула зарычал, его клыки заметно отросли, а его глаза изменили цвет на алый с вертикальными зрачками. «Ты впутаешь в наши разборки невинную девочку? Зная своих ребят, я с уверенностью скажу, что мою гибель они не спустят, а даже тебе не пробить защиту Поттер Мэннер меньше, чем за 6 часов. Итак, что же ты сделаешь? Убьешь меня?» Дракула исторг боевой клич и обрушил на Поттера удар тяжелого двуручника. «Ты его намеренно провоцировал?» – поразился Харрис. «Хе, а он силен». Гарри отвел меч противника, поймав его клинок у основания своего клинка. Дракула тут же исчез и появился слева, широким ударом подсекая ногу. Сталь столкнулась со сталью, высекая искры. Две воли вступили в конфликт, а наружу вырвалась никем не сдерживаемая магия. Дракула бил, обрушивая на противника всю свою ярость. Поттер постоянно уклонялся или парировал, и еще ни разу не предпринял попытки атаковать князя. Сначала Владислав удивился такому повороту, а потом стремительно разорвал дистанцию, отпрыгивая на десяток метров назад. «Какая незадача!» — притворно вздохнул Гарри, чей клинок только что прочертил сияющую дугу перед самой грудью Дракулы. От темного князя я ожидал большего. Дракула что-то прорычал и опустил клинок вниз. С клинка сорвался черный серп и отправился в грудь Поттеру. Гарри оскалился и ударом руки отразил атаку князя в сторону. Дракула, как оказалось, бросился вслед за атакой и попал под косой удар снизу вверх. Поттер тут же перетек в сторону и пнул графа в поясницу, заставив того сделать лишний шаг вперед, и обрушил на Дракулу плеть хаоса. Дракула принял удар, даже не покачнувшись. Клинок его двуручника окутался темным пламенем. Еще один взмах, и черный серп, способный отправить в небытие тяжелый танк, просто сменил траекторию. «Я видел твою атаку и проанализировал структуру магии твоего меча», слегка усмехнулся Поттер, сгибая ноги. Его клинок также окутался черным пламенем. «Больше ты в меня не попадешь». Дракула упустил момент, когда его противник атаковал. Двуручник украсился глубокой зазубриной, а самого вампира отшвырнуло назад. «Неужели босс подавляет князя?» – прошептал Айсберг, пристально наблюдая за рубкой. «Невозможно». «Нет», – Миднайт помрачнел еще больше. «Просто Дракула не сражается в полную силу. Он даже не использует волю, только рефлексы и собственная физическая сила». Вильгельм усмехнулся и присмотрелся к Гарри. «Посмею заметить, что наш босс тоже не сражается в полную силу». Два меча столкнулись, и от точки соприкосновения во все стороны разлетелась волна силы, встрепавшая волосы вампиром. Дракула и Поттер отскочили назад. «Чего ты добиваешься этим фарсом?» Поттер дематериализовал меч. Дракула усмехнулся и медленно вогнал двуручник в ножны. «А ты неплох. Я пришел сюда за своей внучкой». Гарри мгновение смотрел в глаза старого вампира и кивнул. «Вильгельм, приведи девочку». «Но босс, выполнять». Вильгельм склонил голову и через несколько мгновений стоял рядом с Дракулой, держа за руку его внучку. Дракула улыбнулся девочке, бросившейся к дедушке обниматься, и исчез. «Воссоединение семьи», — прокомментировал Айсберг через 5 минут гробовой тишины. «Фух, я думал, все отбегались». Вампиров прорвало. Гарри с облегченным выдохом сполз на землю и расхохотался, запрокинув голову. «Похоже, сегодня ему чертовски везет». Возвращение в Хогвартс 2. В Хогвартсе все было тихо, мирно и спокойно. Дамблдор так и не сумел выбраться за его барьер, а Гарри тогда был в ярости и кое-чего напутал в структуре защиты. Встает резонный вопрос: а что, собственно, произошло? Флешбек. День похищения Дафны, через полчаса после похищения. Гарри стремительно покинул комнату и направился к кабинету директора. Дамблдор тут же заметил его присутствие и дал Гаргулье сигнал пропустить его. «Гарри, мой мальчик, что случилось?» Поттер сделал головой движение, словно его шею стискивал тугой воротничок. Стены вспыхнули алыми барьерами, а клетка с Фауксом оказалась в печати 12 уровня. «Что это значит?» Дамблдор поднялся с кресла. «Отвечай, да или нет», — тихо и очень страшно сказал Поттер. «Это ты вступил в сговор с Виктором Дракулой?» Дамблдор состроил изумление на лице. «Я не понимаю», — директор закричал и схватился за руку. Чернота резко всколыхнулась и двинулась по плечу, пожирая живую плоть. «Отвечай, да или нет», — звенящим от нетерпения голосом приказал Поттер. «Ну, да», — стиснув зубы, выдохнул Дамблдор, пытаясь хоть как-то унять адскую боль. Потом директор вдруг выхватил бузинную палочку и направил ее в сердце Поттеру. «Дарк». Почерневшая правая рука взметнулась и сдавила левую руку так, что треснули кости. Дамблдор стиснул зубы и с изумлением отметил, что рука его больше не слушается. Небрежное движение пальцами, и бузинная палочка описала в воздухе полукруг и опустилась в ладонь Поттера. «Ты пропустил сюда вампира, похитившего мою невесту?» Черные мертвые пальцы сжались на переломе, и Дамблдор заорал. «Да, где он? Отвечай». Черная иссохшая рука нацелилась в промежность старика. Дамблдор мгновенно смекнул, что произойдет, и выкрикнул. «Я не знаю. Он сказал, что свяжется со мной, когда ему будет нужно». Проклятие распространялось очень быстро и уже достигло грудной клетки и перескочило на шею. Поттер еще несколько секунд смотрел на Дамблдора и отметил, что проклятие начало пожирать и обе ноги, причем правую быстрее, чем левую. «Как думаешь, он врет?» – спросил Гарри у Харриса. «Нет, не врет», – уверенно ответил Пиверелу. «Кстати, а откуда у этого недоумка моя волшебная палочка? А разве это не артефакт?» «Артефакт, мне ее подарила Марри, когда моя первая палочка сломалась в бою, а потом я передал ее Александру, а Александр Леонарду», — пояснил Пиверелу. «Правда, теперь она подчиняется тебе». Гарри ухмыльнулся и спрятал бузинную палочку в карман в рукаве мантии. Дамблдора сильно лихорадило, старик тяжело дышал и обливался потом в кресле, почти ничего не соображая от сильного отката. «Мой господин, все сделано», — донесся зов от Лизы. Гарри усмехнулся и покинул кабинет. Горгулья бросилась на него. В руке черной полосой полыхнул меч и рассек тварь пополам. Гарри так и не понял, это он успел среагировать или все же Харис помог ему. «Да я и сам не понял», — отозвался предок. Гарри переступил через две кучи каменной крошки, в которую рассыпался страж директорского кабинета и отметил, что защитные чары на Хогвартсе действительно почти разрушены. Ему наперерез выбежали преподаватели. Снейп и Лили недоуменно замерли, профессора Флитвик, Синистра и Стебль взяли парня на прицел, а Джеймс Поттер и Минерва МакГонагалл атаковали незамедлительно. Правда, так показалось им, на деле они оба ухнули замертво, стоило им вскинуть палочки. Джеймса поразила сила главы рода Поттер, а в профессора трансфигурации Поттер отправил руку смерти, на мгновение пережав ей ствол мозга и отключив на несколько секунд дыхание и сердцебиение, тем самым надежно выведя из строя. «Опустите палочки, и я оставлю вас в живых», — проговорил Поттер, держа в правой руке меч, а в левой, готовая сорваться сера. Профессора как-то враз сникли. Они поняли, что Поттер не блефует. Куда делся тот не по годам развитый мальчик? Пример для подражания многих. На его месте появилось жестокое и беспощадное чудовище, порождение войны. Первым спрятал палочку профессор Флитвик, за ним, почти одновременно, обе дамы. Поттер шагнул в их сторону и притормозил рядом с Джеймсом. «Властью главы рода я изгоняю тебя, Джеймс Карлус Поттер, из рода Поттер за нападение на главу рода и разрываю все твои связи с родом Блэк». «Гарри», — выдохнула Лили. «Что ты делаешь? Мою невесту похитили не без участия Дамблдора. Если хотите ему помочь, он еще дрожит и потеет в своем кресле, но учтите, если зайдете к нему, обратно не выйдете. Кабинет запечатан, Хогвартс переходит под управление Эспады». Гарри секунду подумал и щелкнул пальцами. Минерву МакГонагалл связала по рукам и ногам блестящими черными цепями с выгравированными на них золотыми руками сковывания. «Кандалы Вия», — выдохнул лорд принц, со смесью ужаса и восхищения взирая на сюзерена. «Браво, милорд, такая умелая материализация». «Спасибо», — оборвал его Поттер. «Лорд принц, пользуясь правом члена совета попечителей, я передаю Хогвартса и Спаду в ваше распоряжение». «На какое время?» «На время моего расследования. Действуйте». Гарри растворился в тенях и, покинув территорию Хогвартса, переместился в Поттер Мэннер. Конец флешбика. Сам директор чувствовал себя на редкость паршиво. Время от времени Дамблдора сильно лихорадило, рука подчинялась все хуже и хуже, но самым ужасным оказался факт, что его ноги тоже отмирают и почернели до середины голени. Резерв сил сильно скатился вниз, окончательно и бесповоротно разбив его репутацию сильнейшего волшебника Британии за последние 300 лет. «А-а, мистер Поттер», — Дамблдор слегка улыбнулся, пряча настороженность во взгляде за приторной улыбочкой. «Проходите, присаживайтесь». «Уже не на ты и не по имени», — Гарри опустился в кресло. «Вижу, у вас новая палочка». Взгляд скользнул по левому рукаву мантии. «И что тут у нас? Энта сердечная жила дракона? Интересно, где же вы такое достали? Но зря вы ее себе приобрели, только деньги на ветер». «Это еще почему?» Дамблдор отбросил притворство, пытаясь прочитать собеседника и в который раз убедился, что Поттер прячет свои истинные эмоции и мысли за совершенно другими. «Никакой морды кирпичом, как у аристократов, если не знаешь, что твой собеседник играет, никогда не догадаешься. Это потому, что бузинная палочка, как и другие родовые артефакты Пивереллов, обладает некоторыми требованиями. Пока я не убью вас, она не станет мне по-настоящему преданной». Дамблдор напрягся, глядя, как его собеседник извлекает из рукава старшую палочку. «Поэтому сейчас она бесполезна для меня», — Гарри положил палочку на стол. «Не бойтесь, она не проклята». Дамблдор не стал верить ему на слово и проверил палочку, прежде чем взять ее в руки. Действительно, старшая палочка с готовностью признала его своим обладателем. «Значит, здесь дело такое», — Гарри направил свою палочку на дверь. На двери вспыхнул рунный барьер. Нити, составляющие его структуру, начали расплетаться и впитываться в палочку, а руны гасли одна за другой. «Дело такое», — повторил Гарри. «Вы допустили колоссальную ошибку, позволив Мороувинду похитить мою невесту. Я вправе потребовать не то что сатисфакции, суда магии. Дамблдор стиснул зубы. На лбу старика выступили крупные капли пота. Откуда, этот сопляк знает о таком? Это знание считается утерянным более века. Пора бы уже отвыкнуть удивляться. Дамблдор пристально посмотрел в изумрудные глаза Поттера. Откуда он только это узнает? Вот что интересно. Из родовой библиотеки, сказал Гарри. И не дергайтесь, вопрос, откуда же он это знает, крупными буквами начертан у вас на лбу. Да, я могу потребовать суда магии, но я поступлю несколько иначе. Дайте мне руку. Дамблдор удивленно вскинул брови. Простите, руку и поживее. В голосе Поттера прорезалось отчетливое нетерпение. Дамблдор быстро смекнул, что если он не протянет парню руку, она вытянется сама, и протянул Поттеру правую руку. Гарри схватил его за запястье и сосредоточился. От его пальцев, обхвативших помертвевшие запястья, стало распространяться живительное тепло и онемение. Дамблдор удивленно взглянул на кисти и едва сдержал изумленный выдох. Его рука медленно становилась такой же, как и прежде. Оживала. Ток магии в жилах возобновился с новой силой. Казалось, что сила переполняет его тело, вызывая радость, переходящую в эйфорию. Через полчаса Поттер отпустил его руку, и Дамблдор начал растирать ее левой, удивленно глядя на Поттера. Была мысль разделаться с парнем здесь и сейчас, но его остановил один немаловажный факт. Бузинная палочка лежала на расстоянии вытянутой руки, а палочка Поттера в левой руке парня. То, что парень амбидекстер, факт, известный еще с момента его появления здесь. «Зачем ты это сделал, Гарри?» — выдавил наконец Альбус. «Мне придется сразиться с вами, это факт», — Гарри усмехнулся. Он потерял много сил, но сидел спокойно и уверенно. У него еще оставалось больше половины. «Но понимаете, я мальчик амбициозный, а добивать полумертвого старика, которым вы станете через 2 года, это не удовлетворит мои амбиции. Это раз. Второе, сейчас ваша смерть для меня крайне невыгодна. И третье, мне ваша смерть вообще не нужна». «Я понимаю», — наклонил голову Дамблдор. «Ты хочешь, чтобы тебя признали сильнейшим? Все же у нас много общего». «Не так, директор», — Гарри сделал ударение на последнем слове. «Я не хочу признания, я хочу быть сильнейшим». «А как же богатство, власть? Мне кажется, что многие стремятся именно к этому». Гарри усмехнулся, но отвечать не стал. «Директор не может не знать, что ему, то бишь Гарри, принадлежит 1/4 всей промышленности магической Британии. Что до власти, власть у него уже есть, и Гарри никто не спрашивал. Как сказал Бен Паркер, чем больше сила, тем больше и ответственность. С властью ровно то же самое. Гарри, мой мальчик», — казалось, вместе с силой к Дамблдору вернулась и былая самоуверенность. «Тебе не кажется, что стремление к власти на самом деле ужасно?» «Это ужасная глупость», — ответил ему Гарри. «Если ты не можешь удержать ее в руках, власть сожрет тебя. То же самое с силой. Я не стремлюсь к власти, эта власть стремится ко мне, к несчастью. Это основная причина, по которой вы до сих пор живы. Вы держите в руках огромную власть и тем самым облегчаете мою ношу. Страшная ответственность, не так ли, Гарри, мой мальчик? Что ты? Я просто директор, а еще глава Визигномата, основатель Ордена Феникса, глава рода Дамблдор. Мне продолжать? Вот и славно. Сколько же вас, тех, кто в действительности управляет Британией?» Дамблдор был ошеломлен знанием Поттера об Ордене Феникса, но быстро взял себя в руки. «Мой мальчик, основная власть находится в руках министра. Эти сказки рассказывайте кому-нибудь другому», — поморщился Поттер. «Я прекрасно знаю, что Британия управляется и министром в том числе, несколькими главами родов, парочкой моих, КХМ, коллег в индустрии и вами. Сейчас еще и Волан-де-Морт вылез, но он больше управляет ночью». «Откуда ты знаешь?» — вырвалось у Дамблдора прежде, чем он успел подумать. «Зря», — ляпнул Харрис, и Гарри с ним полностью согласен. «Зря он ляпнул про Волди. Но и Дамблдор знает о возрождении», — продолжил Пиверелл. «Старый скользкий комбинатор». «Знаю», — просто ответил Гарри. «Я много чего знаю, профессор. А теперь позволите мне идти, вам пора посмотреть, во что превратилась школа за время ваших каникул». Стоило Поттеру покинуть кабинет директора, как на его шее повисло нечто знакомое и весьма приятно пахнущее. Запах лилии окутал парня и улучшил его настроение пунктов на 100. «Гарри, я так волновалась», — прошептала Флёр, прижимаясь к парню. Вилли было глубоко плевать, что сейчас на них пялятся все, кому не лень. «Как вы тут?» — Гарри обжег потенциальных сплетников взглядом и прижал Вейлу к себе посильнее. «Я тоже скучал по тебе. Вас не обижали?» «Нет, что ты?» Флёр посмотрела на парня снизу вверх. «А вот Габи соскучилась по графу». Гарри улыбнулся и мысленно отправил фамильера навестить девочку. Граф согласился, и уже через полчаса катал восхищенно взвизгивающую девочку по всему замку. «Как Дафна?» — решилась спросить Флёр, отлипнув наконец от Поттера. «Все хорошо», — Гарри улыбнулся. «Пойдем». Вечером Гарри объявил полное собрание клуба. Как оказалось, эспада несколько подраспустилась за время его отсутствия. Ребята капитально обленились, а полоса препятствий встретила Гарри унылой пустотой. «Так», — Гарри медленно повернулся к сжавшимся ребятам. «А теперь 4 часа занятий физкультурой. Бу-га-га». А дальше Гарри получал истинное наслаждение, наблюдая через односторонне прозрачную стену за мучениями подопечных, и одновременно с этим тискал Флёр, устроившуюся у него на коленях. Француженка дико соскучилась по Поттеру и с готовностью подставила шейку под клыки, позволяя теплым шершавым ладоням блуждать по ее телу. О том, чем она будет заниматься этой ночью, не стоит даже спрашивать. И так все ясно. «Гарри», — простонала Флёр, чуть ерзая на коленях парня. «Может, ну их?» Гарри слегка усмехнулся. Француженка привязалась к нему, затосковала за почти месяц его отсутствия и сейчас просто изнывала от желания. «Нет, Флёр», ладони парня нагло забрались под блузку, поглаживая нежную кожу спины. «Я хочу удостовериться, что они будут 4 часа бегать по полосе препятствий, а не балду гонять. Хватит с них каникул». Француженка надулась, продолжая обливать шею парня и провокационно изгибаться в его руках. «Искуситель», — прошептала девушка прямо ему в ухо и чуть прикусила мочку. «Ты заставляешь девушку ждать». Гарри выдохнул и едва сдержался, чтобы не взять Флёр прямо здесь, в кабинете президента эспады, прямо на рабочем столе. Остановил его лишь тот факт, что к нему могут зайти в любое время любой из нумерос. А вот Флёр заметила реакцию парня и продолжила его соблазнять, прекрасно понимая, что их могут увидеть в весьма компрометирующем положении. И осознание того, что парочку могут застукать за шалостями, только сильнее возбуждало девушку. Гарри коварно усмехнулся, вызвав у Флёр легкую панику, и медленно провел ладонью по коже бедра, задирая неприлично короткую для леди юбку и натыкаясь на промокшую от желания ткань трусиков. «Какая же ты развратница!» – прошептал он в шейку Вейлы, обжигая ее кожу горячим дыханием. Флёр неосознанно двинулась бедрами навстречу дразнящим ее пальцем, но Гарри уже убрал руку и вдруг поднялся. Ноги девушки подогнулись, вынудив Флёр повиснуть у него на шее. «Гарри, ты куда?» Флёр не желала от него отлепляться. «А ты как думаешь?» Хриплый шепот на ушко отозвался сладкой дрожью во всем теле. Горячие чувственные губы коснулись чувствительной кожи за ушком, вызвав тихий стон наслаждения. Гарри несколько секунд наблюдал красивую девушку в своих руках. Зарумянившиеся щеки, блеск в глазах, сбитое дыхание и учащенное сердцебиение говорили сами за себя. «Нет более возбуждающего зрелища, чем возбужденная женщина», — отозвался в мозгу Певереллу. «Чего ты ждешь? Печать на двери, трахни ее как следует, у тебя даже диванчик для таких целей есть». На самом деле диванчик здесь для другой цели, а именно, для красоты, но сейчас и Гарри, и Флёр смотрели на предмет мебели немного с другой точки зрения. Послушав совета предка, Гарри запечатал дверь и встретился с вожделеющим взглядом француженки. Мгновение, и их губы слились в страстном, полном желания поцелуя. Ладони Поттера скользнули по телу партнерши, срывая с нее одежду, а Флёр уже каким-то образом избавилась от его рубашки и приступила к брюкам. Любовники так и не поняли, кто же перенес их в спальню Флёр. Большая кровать с балдахином оказалась намного удобнее диванчика, чем они не преминули воспользоваться. Флёр кричала от наслаждения и даже не пыталась себя сдерживать. Гарри тоже позволил себе не сдерживать стонов наслаждения, не зря же он целый вечер старался для противошумового барьера в спальне любовницы. Крики возбуждали любовников и словно придавали им сил, но все хорошие рано или поздно заканчиваются. К 3 часам ночи Флёр совершенно обессилила, и во время очередного оргазма просто потеряла сознание, рухнув на любовника. Гарри заметил этот момент и встревожился. «Да жива она», — прошептал в мозгу Харрис. «Ну вы и отожгли». Гарри усмехнулся, чувствуя эйфорию и полную опустошенность, после чего перетащил любовницу себе под бок. «А она неплохая наездница», — отстраненно подумал он ровно за мгновение до того, как провалился в глубокий сон без сновидений. В 2 часа пополудни Гарри проснулся от громких стонов рядом. Эта Флёр пыталась встать, но не могла даже свести как следует бедра. «Гарри!» – жалобно простонала Флёр, глядя на него глазами. В глазах стояли слезы. «Что такое? Больно?» Гарри улыбнулся и дернул Флёр на себя. Девушка вскрикнула от боли, прострелившей все тело. «Кажется, вчера мы переборщили, девушка, казалось, вот-вот расплачется. Что теперь делать?» Гарри улыбнулся и осторожно уложил девушку на спину. «Гарри, что ты делаешь?» – подозрительно спросила француженка, скользя взглядом по нависшему над ней лицу любовника. Взгляд остановился на искусанных губах. Секунда, и ее губы накрыли губы Поттера. Поцелуй был очень бережным, осторожным, но словно распространял тепло. Такое приятное тепло, убирающее боль. «Гарри», Флёр вопросительно взглянула на него и отметила, что губы не отзываются вспышкой боли на всякую попытку выговорить что-нибудь. Гарри же спускался вниз, касаясь губами нежной кожи и вбирая в себя боль Флёр. Девушка откинулась на перина и тихо постанывала, наслаждаясь неторопливыми поцелуями и той эйфорией, что приходила вслед за болью. Губы парня касались груди Вейлы, и синяки под ними, оставленные его пальцами, быстро исчезали. «Как тебе?» – промурлыкал Гарри и вобрал в рот сосок, лаская и посасывая грудь девушки. Флёр, не сдерживаясь, стонала и прогибалась под ладонями, блуждающими по спине. «Гарри, только не сейчас!» – взмолилась Флёр. «Мы вчера, ох, у меня там все болит!» «Болит?» – Гарри улыбнулся и дразняще коснулся затвердевшего соска языком, вызывая еще один жалобный стон. «Гарри, стой!» Флёр затуманенными глазами смотрела, как губы Поттера чертят дорожку по ее животу. Гарри поднял на нее горящий взгляд изумрудных глаз и чуть приподнял бедра девушки, запуская язык внутрь. Флёр громко стонала, вцепляясь пальцами в волосы любовника. Боль быстро исчезала, смываемая волнами наслаждения. Очень скоро наслаждение достигло апогея, и девушка закричала, содрогаясь в оргазме. Гарри оторвал лицо от промежности Вейлы и демонстративно облизнулся. Флёр провела ладошками по плечам и спине нависшего над ней парня и застонала ему в губы, отвечая на глубокий, лишенный нежности поцелуй. Грубый и властный, этот поцелуй словно утверждал власть Поттера над ней, и Флёр это безумно нравилось. Девушка отвечала со всей возможной страстью, прогибаясь и стеная от наслаждения. «Гарри», Флёр уперла ладошки ему в грудь. «Если мы сейчас займемся сексом, то весь день пропадет, что ты делаешь, ах, Гарри». Парень усмехался, лаская двумя пальцами промежность девушки и нагло проникая внутрь. «Ты так говоришь, хотя сама хочешь этого не меньше меня», — Гарри прошептал эти слова в приоткрытые губы Флёр. Француженка сама набросилась на его губы в страстном поцелуе и охнула, чувствуя проникновение чего-то более существенного, чем пальцы. «Гарри», — простонала Флёр и шире раздвинула бедра. Несколько секунд спустя все более-менее связанные мысли улетучились из голов любовников, их крики сливались в унисон. Вопреки предсказанию Флёр, парочка все же выбралась из постели к 6 вечера. Хотя правильнее сказать, выбрался Поттер, а Флёр покоилась у него на руках. Ноги просто отказывались ее держать. Кроме того, на руках у любовника было всяко удобнее и приятнее, чем топать на своих двоих. В душе Флёр более-менее отошла и наконец обратила внимание на грудь и плечи Поттера. Увидев множество почти заживших цапарин, местами сливающиеся в ссадины, девушка испытала муки совести. В кои-то веки. «Гарри, прости», — Флёр аккуратно провела мочалкой по расцарапанной коже и коснулась ее губами, опускаясь ниже и ниже. Гарри откинул голову назад и застонал, вцепляясь пальцами в мокрые пряди. Флёр медленно ласкала его, заставляя стонать от наслаждения и чуть ли не молить о продолжении. Девушка знала, что стоит ей еще чуть помедлить, и ее просто грубо оттрахают в рот, а потому и начало более активные действия. Гарри долго не выдержал и кончил, после чего прижал Флёр к кабинке и с сожалением отпустил. «Не стоит?» – развеселился Харрис. «А ты как думал, потомок, бесконечно заниматься сексом тоже не получится?» В этот момент Гарри, как никогда раньше, желал смерти первому из певереллов, медленной и мучительной. Но, блин, не стоит, и писце. Флёр отнеслась к ситуации с пониманием. В ситуации были и свои несомненные плюсы, которые Гарри оценил только в большом зале, сидя за столом Слизерина. И все бы было хорошо, если бы не коварный нот. Оп! Слизеринец оттянул воротник Поттера в сторону и присвистнул, любуясь шикарным засосом на шее. «Кажется, у кого-то удачная ночка выдалась». Гарри поморщился. Он не любит привлекать к себе внимание. «Колись, кто?» К Гарри наклонился Малфой. «Ну?» Гарри промолчал, наворачивая себе побольше жаркого. Малфой запросто мог растрепать Пенси, а та, всему Хогвартсу. Конечно, Нот не дурак и быстро сложил 2 + 2, но, уважая друга, промолчал, оценивающим взглядом смерив щебечущую с подружками Флёр. Француженки, кстати говоря, уже заглядываются на Поттера к вящему недовольству Дафны. «Ты где был?» – прошипела ему в ухо невеста. «Не отвечай, и так знаю. Мне не мог сказать, я, Дафна». Гарри скользнул пальцами по щеке девочки, по ее шейке и коснулся шикарного засоса на ключице. «Кто тебя так раскрасил?» «Лиза». Дафна побагровела и смущенно дернулась в сторону. Лиза виновато опустила свои развратные глазки в тарелку. «Я так и думал», — Гарри усмехнулся и принялся за ужин. Их разговора никто не слышал, да и не пытались. Все слизеринцы знают, если Поттер не хочет, чтобы его слышали, лучше его не слышать и вообще держаться подальше. После ужина Гарри подумал о том, что ночь можно провести за экспериментами, и отправился спать. На следующий день к нему пришел в гости один человек, то есть вампир. Увидев его, Гарри тут же толкнул Дафну и Гермиону за спину и немедленно ударил мечом, возникшим в его руке в конце замаха. «Что тебе здесь нужно?» – прорычал Поттер. Морроуинд не стал отводить его меч, продолжая сдерживать натиск лорда. «Я просто пришел поговорить». Морроуинд виновато смотрел на перепуганную Дафну, выглядывающую из-за плеча Гермионы. «Не бойся меня, девочка, контракт разорван, мне нет смысла причинять тебе вред». «Тогда что ты здесь забыл?» Гарри отошел на шаг, но меч из рук не выпустил. «Я пришел поговорить», — повторил Морроуинд. «Если тебе, конечно, интересен долгосрочный контракт». Гарри думал одну секунду, после чего кивком велел следовать за ним. Морроу слегка усмехнулся такому отношению к нему, но все прекрасно понял. В кабинете Гарри жестом пригласил сесть в кресло у камина, а сам опустился в соседнее. Элли и Лиза заняли свое место у него за спинкой, а дверь ненавязчиво подпер возникший словно из ниоткуда Миднайт. «Извиняться за похищение я не намерен», — начал Морроуинд. «Я выполнял условия контракта. Признаю, я ошибся, выбрав Виктора как очередного заказчика. Слабак и трус», — донеслось от Миднайта. «Загребать жар чужими руками. Я действовал его же методами», — пожал плечами Гарри. «Говори прямо, наемник». «Прямо? Ну что ж, скажу. Тебе нужны мои услуги?» Гарри задумался и через минуту кивнул. «Условия бессрочного контракта тебе, надеюсь, известны?» — поднял бровь Морроуинд. «Или потребуешь клятвы верности? Если хочешь, можешь поклясться». Гарри отнесся к этому равнодушно. «50 000 в месяц тебя устроит, золотом на руки или на любой счет, который ты мне назовешь. Могу создать тебе твой собственный сейф». «Устроит», — кивнул Морроуинд. Гарри сунул руку в пространственный карман и извлек оттуда немаленький тяжелый мешочек. «Здесь 10 000 на первое время». Гарри слегка усмехнулся. «В Поттерменере достаточно свободных покоев, выбирай, какие нравятся. Треллов найдешь в загоне, можешь привести своих. По поводу слуг, решай сам. Миднайт просветит тебя в законы моего клана, которые распространяются теперь и на тебя. Потом скажешь, устраивает тебя такое или нет, тогда и подпишем контракт. Благодарю». Морроуинд исчез. Гарри несколько секунд смотрел в то место, где он только что стоял. «Как думаешь, он подпишет?» — спросил он у Миднайта. «Подпишет», — заверил его ассасин. «Я же подписал в свое время. Второе испытание. Комментарий к второе испытание. Извините, пропустил эту часть, но теперь все в порядке». Гарри спокойно валялся в ванной старосты, думал о том, что жить все-таки хорошо. Подсказка в яйце разгадана, хотя на это ушло немало времени. Судя по тому, что он прочитал в памяти остальных чемпионов, слаб человек в грехах своих. Уж простите, Гарри, организаторы подошли к делу крайне ответственно. Похоже, будет по-настоящему весело. «Сокровище», — промурлыкал Гарри и почувствовал на плечах тонкие пальчики и услышал тихое дыхание. «Элли, больше никто не в состоянии подобраться к нему бесшумно. Разве что сладкая парочка Миднайт плюс Морроуинд, грызущаяся, аки кот и собака». «Мой господин», — Элли нерешительно коснулась губами задней поверхности шеи, боясь, что сейчас ее оттолкнут, но Гарри не против. «В конце концов, раз уж тебе делает массаж красивая обнаженная девушка с обалденной грудью, ей можно позволить многое». «МММММ, что будет во втором туре?» Гарри тихо мурлыкал, наслаждаясь массажем. Пусть Элли сколько угодно отрицает то, что она ни у кого не училась, но массажистка она отменная. Через 2 секунды смысл вопроса до него дошел, и парень ответил: «Я еще до конца не разобрался, но у меня заберут мое сокровище Муререр. Илли, ты просто нечто». «Спасибо», — Илли смутилась, чувствуя нарастающее возбуждение. «Почему ей так хорошо рядом с наставником? Почему она так тянется к нему? Я не хочу полностью разгадывать Муререр, иначе станет неинтересно». Илли выдохнула. «Почему голос наставника так ласкает слух, вызывая сладкую дрожь, оседающую приятным жаром в промежности? Что-то не так?» Гарри запрокинул голову назад и уткнулся лицом в мягкую нежную грудь 3-го размера. Такого варианта развития событий он не предусмотрел, но отворачиваться не стал. Илли выдохнула и слегка отстранилась. Нос Поттера защекотал ее запах, запах возбуждения. «А почему бы и нет?» — подумал Поттер, чувствуя нарастающее желание. «Иди ко мне», — Гарри быстрым плавным рывком перетянула Илли к себе. «Водичка такая славная, мой господин», — выдохнула Илли, чувствуя ладони у себя на пояснице, а ее ладошки против воли обвили шею Поттера. «Зови меня Гарри», — выдохнул парень перед тем, как захватить губы Илли в сладостный плен. Илли послушно постановала, позволяя рукам хозяина ласкать его. Почему она так тянется к нему, так сладко дрожит в его объятиях? Чем ласки Поттера лучше, скажем, ласок Лизы или Дафны? Илли не хотела думать, она просто отметила, что они намного приятнее. Вот нежной шейки коснулись чувственные губы, язык чертил на коже узоры, заставляя стонать и умолять о продолжении. Илли вскрикнула и сжала зубы от боли, опускаясь на член Гарри. Первым порывом было вскочить, отстраниться от твердого пульсирующего горячего органа, до боли распирающего ее лона. «Я не ожидал, что ты девственница», — прошептал Гарри ей в шейку и положил ладони на ее бедра. «Вот так, милая, тише, не плачь, сейчас тебе будет хорошо, просто потерпи чуть-чуть». Илли чуть всхлипнула и кивнула, а Гарри шептал ей на ушко всякие глупости и медленно ласкал бедра и спину девочки, стараясь ласками уменьшить боль. Девочка оборотень охнула. Ощущение члена внутри себя больше не причиняло боль, наоборот, оно оказалось неожиданно приятным. Гарри усмехнулся, почувствовав, как Илли чуть двинулась, стараясь насадиться сильнее, и перевернул девочку на спину, прижимая ее спину к бортику джакузи. «Расслабься», — прошептал он ей на ушко, чуть прикусывая мочку. «Илли». Илли стонала в голос, подаваясь навстречу хозяину. Было немножко больно, все же Гарри обладает вполне приличным мужским достоинством, а для девственницы и вовсе огромным. Но Илли терпела, стараясь доставить Гарри как можно больше удовольствия, и очень скоро почувствовала приближение пика. Необычайно яркий оргазм накрыл Илли с головой, заставил ее выгибаться, кричать, впиваться отросшими коготками в спину Гарри и расцарапывать кожу до крови. На несколько секунд девочка даже потеряла сознание, не вынеся невероятного удовольствия, а Гарри продолжал осторожно двигаться внутри ее, продлевая пик наслаждения. Илли сжалась так сильно, что ему приходилось действовать очень осторожно, чтобы не повредить что-нибудь. «Гарри», — простонала Илли, откидываясь на скошенный бортик джакузи и пытаясь отдышаться. Гарри поддержал ее, чтобы девочка не соскользнула в воду и не испортила себе впечатление от первого секса с мужчиной. «Все хорошо, Илли». Гарри невольно обратил внимание на небольшое облачко крови у промежности Илли. «Я тебя не поранил, это было великолепно», — Илли провела ладошкой по мускулистой груди. «Простите, я вас исцарапала, но вы не кончили. Впрочем, я хочу еще. Не хочешь побыть сверху?» — улыбнулся Гарри, переворачиваясь на спину. Илли нерешительно скользнула к нему и нависла над Гарри, осторожно опускаясь на член. На этот раз все прошло легче, и очень скоро девочка ощутила стремительно нарастающее возбуждение. Вечером 23 февраля в кабинет Поттера влетела обеспокоенная не на шутку Флёр. «Что-то случилось?» Гарри отложил ежемесячник алхимия в сторону и обеспокоенно заглянул в глаза Флёр. «Габриэль, девушка пыталась отдышаться. Я нигде не могу ее найти». «Найдешь завтра на дне Черного озера», — пожал плечами Гарри. «Да Дафны тоже добрались. Но ты хотя бы не поняла, как ее похитили, а мне пришлось смотреть за этим, потому что я играю по правилам». «Что с ней? Где она? Ты знаешь это?» «Разумеется, знаю», — согласился Гарри. «Ты мне веришь?» «Верю, но...» «Так веришь или но?» «Верю», — тихо ответила француженка. Гарри улыбнулся и провел подушечками пальцев по щеке девушки. «Вот и хорошо. Не волнуйся, с Габриэль все в порядке». Эти простые слова враз успокоили девушку и заставили ее осмотреться. В комнате ярко полыхал камин, распространяющий живительный жар, но было не жарко. Гарри, Флёр взглянула на парня и порозовела. На Поттере из одежды только просторные бархатные штаны черного шелка и шелковая же темно-зеленая рубашка. Рубашка полностью расстегнута и открывает прекрасный вид на пресс парня. Что такое? Поттер развеселился и упал в кресло. Краснеешь, как невинная девица. Ну что же ты стоишь? В ногах правды нет, хотя, как по мне, ее нет ни в чем. Садись. Флёр покраснела еще сильнее и осторожно опустилась на краешек кресла, стараясь не смотреть на Гарри. Хозяин кабинета усилием воли подозвал кочергу и пошевелил горящие в камине поленья. В замке зимой слишком холодно, по коридорам гуляют сквозняки, поэтому Гарри старается как следует вытопить камин. Конечно же, это помогает мало. Климат-контроль в покоях Поттера проработан на ура и осуществляется посредством нескольких полезных артефактов, так что можно хоть пожар устроить, хоть ледниковый период. Температура не опустится ниже 20 градусов выше 0 и не поднимется выше 25. Тем временем гостья перебирала журналы, небрежно сваленные на столик. Вскоре девушка наткнулась на популярный в узких кругах многих стран Европы ежемесячник «Трансфигурация сегодня» и углубилась в чтение ровно на секунду. За это время Флёр поняла, что журнал на немецком. «Гарри, ты знаешь немецкий?» – удивилась Флёр. «Немецкий, французский, болгарский, немного русский и испанский, и то в основном ругательные выражения. Гарри, ты такой умный!» – восхитилась Флёр. «Кстати, а почему ты заставляешь меня говорить на английском? Оттачивай речь, у тебя уже очень хорошо выходит», – заметил Гарри, рассеянно изучая схему варки очередной модификации напитка живой смерти. «Но ведь тебе тоже не помешает говорить на французском». Флёр хотела еще что-то сказать, но поймала ироничный взгляд Поттера и промолчала. Она не хотела признавать факта, что Поттер говорит по-французски ничуть не хуже ее самой, разве что его речевые обороты больше присущи научному стилю. «Извини», — выдохнула Флёр. «Гарри, можно тебя спросить, о чем, как ты будешь плыть?» «Нет, ты не подумай, я знаю. Я в твоих способностях не сомневаюсь», — успокоил француженку Поттер. «К тому же, у нас разные испытания». «Ну как, а вот так», — пожал плечами Гарри. «Раз уж ты будешь плыть, значит, ты точно отправляешься в Черное озеро. Значит, мне остается лес, вулкан или пустыня». «Но как ты узнал?» — поразилась Флёр. «Ты действительно думаешь, что я пропущу три таких мощных стационарных портала?» — изумился Гарри. «Нас разбросает в самые нежилые и опасные уголки земного шара, а тебе еще относительно повезло. Итак, у нас есть Килиманджаро, долина смерти и дебри Амазонки. Неужели у вас такие опасные места, а ты думаешь, что в Черном озере безопаснее? Тебе нужно как следует продумать снаряжение, с одной палочкой ты вряд ли доплывешь, а ты знаешь, куда попадешь. Неа, не хочу портить сюрприз». Гарри усмехнулся. Флёр поняла, что еще немного, и ее вежливо выпроводит отсюда, и ушла сама, сославшись на дела. Гарри прикрыл глаза. «Час на розыск, опасное место, скорее всего, прятать девочек не станут. Час будет на то, чтобы вытащить сокровище из ловушки и убраться оттуда. Что ж, пожалуй, завтра будет не совсем скучно, а пока нужно выспаться». Трибуны были установлены у Черного озера, так сказать, поближе к одному из чемпионов, чтобы на портал не тратиться. Кроме того, были установлены 4 огромных жидкокристаллических экрана для того, чтобы зрители могли наблюдать приключения героя его же глазами. Поттера засунули первым и в первый портал. Сильный рывок у пупка, ощущение, словно тебя засосало в огромный вихрь, после чего весьма невежливо вышвырнуло на твою дивизию, в болото. Значит, дебри Амазонки. Поттер деловито почистился заклятием. Парень прислушался и услышал голос крови Дафны в километре к северу, а воля подсказывала о том, что вокруг него собралось более чем достаточно всяких нехороших животных, и прямо сейчас одно ползет по спине. Випера Иваниска испепелил Гарри какую-то яркую и явно ядовитую змейку и двинулся на сухое место. Ягуар бросился на него с ветки дерева и, поймав несильное заклятие страха, быстренько растворился в дебрях, враз уловив желание оказаться подальше от странной дичи. Гарри прикрыл глаза и прислушался к Дафне. Его девочка кричит, вырывается, а ее... «Только маньяков-каннибалов мне здесь не хватало», – пробурчал Поттер и сконцентрировался. «Экстерминанс лигнорум». На кончике палочки вздулся небольшой белый шар, матовая вспышка, и в непроходимых джунглях возникла аккуратная просека шириной метров 10, а из просеки во все стороны разбегались разнообразные животные. Заклятие лесорубов было создано лесорубами, которым лень валить каждое дерево и при этом жалко животных, только деревья оно не валило, а разбивало в мелкую щепу, так что особенно не прижилось. Гарри как следует размялся и побежал по просеке, иногда наступая на ядовитых змей, но быстрее, чем те успевали его кусать, он убирал ногу. Приблизительно через минуту Поттер оказался в поселении каннибалов. Те сразу перестали привязывать Дафну к бамбуковой палке, уложенной на две рогатины, и повернулись к новой дичи. Пьеро Демента, Поттер обвел дикарей палочкой, и они с безумными воплями разбежались во все стороны, побросав все оружие и вообще то, что держали в руках, кроме детей. «Дафна, ты в порядке?» Гарри оглянулся на Дафну и понял, что на нее наложили сильные сонные чары, введя девочку в состояние анабиоза. Судя по всему, она очнется после прохождения через портал. Вроде все хорошо, Гарри быстро осмотрел Дафну на предмет повреждений и, не обнаружив таковых, быстро-быстро побежал к порталу, который эти свалоорганизаторы повесили в 2 метрах над топью. Оказалось, что на деревеньку каннибалов кто-то натянул заклятие привлечения змей, которое срабатывало как ловушка, и было закреплено на жителях. Стоило хоть одному из них покинуть деревню, как сюда начали сползаться змеи, и спустя несколько секунд все пространство было укрыто сплошным извивающимся ковром причудливой расцветки. Ха, не на того напали. Гарри прижал к себе Дафну покрепче. «Освободите мне дорогу». Змеи тут же рассосались с извиняющимся шипением, мол, «Прости, господин, сразу тебя не признали, но это все всякие нехорошие дяди и не виноватые мы совсем». У портала все было мирно, тихо и спокойно. Странно даже как-то. Гарри прикинул, что можно, чтобы без применения запрещенной магии техник магии крови добраться до портала, но так, чтобы это выглядело красиво. Поломав голову 3 минуты, Поттер сумел сконструировать заклятие превращения дерева в лестницу, и спустя 1 минуту был уже на стадионе, справившись с заданием менее чем за 10 минут. «Гарри!» Дафна встрепенулась в его руках, устроилась поудобнее и положила голову на плечо. Парень мгновенно поставил вокруг себя противошумовый купол, переживая первую волну криков зрителей. Когда те немного поутихли, он двинулся к трибунам и укутал зябнущую Дафну в плащ. Бэгмин хотел ему что-то сказать, но Поттер только отмахнулся и с удивлением обнаружил здесь закутанную в одеяло Флёр. Девушка выглядела сильно потрепанной, а безумный взгляд упирался в водную гладь. «Где Габриэль?» Поттер потряс Флёр за плечи. «Ты там?» — ответила Флёр и дернулась в сторону озера, но Гарри придержал ее за плечо. «Сиди тихо!» — Гарри хрустнул шеей и двинулся по причалу. Кто-то попытался его удержать и закричал, прижимая к груди сломанную руку, хотя Поттер его и пальцем не тронул. Подойдя к краю причала, Гарри сосредоточился и несколько раз глубоко вдохнул. Специфика вампирской крови позволяет обходиться без кислорода до 10 минут при соответствующей тренированности. Гарри этот момент особенно не тренировал, но по идее ему должно хватить и 3 из 5 минут, которые у него точно есть. Мощно загребая руками, Поттер поплыл вглубь озера, туда, где слышал голос сестры Флёр. Ему достаточно увидеть человека рядом с собой, чтобы раз и навсегда запомнить его голос. Отточить эту способность воли наблюдения получилось совсем недавно, буквально месяц назад. Тритоны, русалки и Гриндилов встретили его крайне неприветливо. Поттер мысленно выругался и отпустил королевскую волю. Дафна вскрикнула, глядя на вмиг забурлившее озеро. Секунду спустя вода успокоилась, а из глубины начали всплывать русалки и тритоны, всплывать брюхом кверху, как дохлые рыбины. «Хозяин», Лиза переглянулась с Элли. «Королевская воля», выдохнула девушка-оборотень. «Что-то случилось, раз уж наставник прибег к ней». Девушки переглянулись и даже изготовились прыгать в озеро, как вдруг. «Расслабьтесь», услышали они усталый голос позади и подпрыгнули от неожиданности. «Хозяин, не пугайте меня так», взвизгнула Лиза. Элли спокойно повернулась и приняла младшую из сестер Делакур в заранее заготовленное шерстяное одеяло. «Пожалуй», только она и заметила, с каким немым обожанием Габи смотрит на Поттера. Похоже, через 2 лет появится еще одна девушка в их небольшом гареме. Лиза тоже уловила этот взгляд и, вероятно, подумала о том же. Элли поняла, что вампирша уже смакует, как будет развращать невинную Вейлу, и вспомнила, как эта неуемная на пару с Дафной развратила ее. Что случилось? Гарри несложным заклятием просушил свою одежду и оглянулся на багровую Элли. Девочка помотала головой и прикрыла пылающее лицо ладонями. «Что произошло?» Отвлеклась от нехороших мыслей Лиза. Гарри слегка усмехнулся и махнул рукой в сторону более-менее оклемавшихся русалок и тритонов. «Решили проверить мою шкуру на прочность, а я ударил по ним ментальным молотом. Обожаю эту технику. Тут только до них дошло, что они разговаривают в гробовой тишине». Директора и профессура сверлили Поттера пораженными взглядами. «Уж они-то знают, что такое королевская воля и с чем ее едят. Некоторые старшекурсники, как оказалось, тоже в курсе событий». Флёр прорвалась к сестренке и стиснула ее в объятиях, что-то безостановочно шепча ей на ушко. А Габи продолжала сверлить спину Поттера влюбленным взглядом. Элли поймала ее взгляд, помогая наставнику влезть в плащ, и Габи отвернулась, смущенно краснея. Трибуны прорвало. К счастью, большинство студентов так и не поняли, что произошло, а кто понял, те предпочли помалкивать. Столкнуться со взбешенным Поттером не хотелось никому, а он взбесится, если узнает, что произошла ненужная утечка информации. Флёр старалась не смотреть в глаза Гарри. «Что такое? Я не прошла испытание», – прошептала девушка. «Что теперь со мной будет?» «Ничего», – пожал плечами Гарри. «Просто тебя отправят в лабиринт в конце». «Лабиринт?» – подняла голову Флёр. «С чего ты взял? И что за лабиринт? Ты что, не читала историю турнира?» – удивился Гарри. «Третьим этапом является лабиринт, в котором спрятан кубок трех волшебников. Это традиция, а входит в лабиринт в порядке очереди, которая определяется количеством очков». Флёр кивнула, переваривая информацию. Габи наконец отлипла от нее и попыталась затеряться в толпе, но сестра не выпустила ее дальше метра от себя и прижала к себе. «А, Гарри, ты не боишься идти первым?» «Нет, что там может быть опасного для меня?» «Сомневаюсь, что в лабиринт запрут дракона, лича или тысячелетнего Василиска, не говоря уже о старшем». «Хозяин, а не проще ли вам просто испепелить лабиринт вместе с оппонентами?» — подала голос Лиза и тут же прикусила язычок, поздно вспомнив, что Флёр тоже оппонент Гарри. «Посмотрим», — Гарри призадумался. «Идея в принципе здравая, только вот неинтересно совсем». В это время, с интервалом где-то в минуту, возникли капитально закопченный Крам с Гермионой, которому выпало жерло вулкана, и Седрик, отправившийся в пустыню. Гарри даже посочувствовал им. Со вторым испытанием ему очень повезло, не иначе кто-то расчищает дорогу. О пользе посещения занятий Зати. На уроке зельеварения Снейп вел себя, мягко скажем, странно. Да, он постоянно язвит и снимает со студентов баллы, но он никогда еще не кричал во весь голос, а шестому за испорченный настой едва не снес голову. «Лорд Поттер, задержитесь», — процедил Снейп после звонка. Гарри притормозил, жестом отсылая Элли и Лизу вперед. «Я подожду в коридоре», — шепнула Дафна и ушла из класса последней. Гарри повернулся к зельевару, сверлящему Поттера взглядом. «На кой черт вам понадобилось оборотное зелье?» — сразу взял быка за рога Снейп. Гарри удивленно воззрился на вассала и наложил барьер против подслушивания. «Что случилось? Не стройте из себя святого, лорд Поттер. Только вы можете проникнуть в мое хранилище. Только вы знаете структуру защитных чар, ведь я сам их накладывал, я помню», — оборвал зельевара Поттер. «Северус, скажи мне, ты головой думаешь или головкой?» Снейп раскрыл варежку, чтобы покачать права, но Поттер среагировал мгновенно. «Молчать, у тебя украли ингредиенты, и не впервой», — буркнул Снейп. Гарри посмотрел на него взглядом мясника, выбирающего свинку на заклание, и Северусу стало резко не по себе. «И ты мне говоришь только сейчас?» — Гарри медленно выдохнул. «Так, скажи что-нибудь, ради чего мне не следует прибить тебя на месте». «Каркаров», — быстро выдал Снейп, — «несколько раз заходил ко мне, метка оживает. Покажи мне руку, немедленно». Снейп послушно закатал рукав. Гарри придирчиво осмотрел бледный широкий рубец, покрытый редкими черными волосками. «Не болит? Может, еще как-то беспокоит?» «Нет», — Снейп пошевелил пальцами. «Вроде все в порядке». «Что ж», — Гарри отпустил руку зельевара, и Снейп опустил рукав. «Метка оживает, значит, ну-ну, многое становится понятным. Но если у тебя украли ингредиенты для оборотного зелья, все становится понятным. Что ты сказал Каркарову? Ты показывал ему руку? Игорь не знает, что у меня больше нет метки», — Снейп выдохнул. «Погоди, то есть то, что ты попал на турнир, думаешь, в этом замешан темный лорд?» «Уверен на 100%, заверил его Поттер. «Только сначала я думал, что все дело в Каркарове. Но почему ты ему не помешал?» «Скучно», — просто ответил Гарри. Не говорит же ему о том, что он жаждет надрать задницу Волан-де-Морту перед тем, как взяться за Дамблдора. В самом деле, скучно, ты хоть понимаешь, насколько это опасно, взвился Зельевар и осекся, поймав ироничный взгляд сюзерена. Да ладно тебе, махнул рукой Гарри, излучая беззаботность. Если что, мои ребята прикончат Волди быстрее, чем он пукнуть успеет, а в школе мне и в самом деле скучновато. Так хоть какая-то развлекуха. У тебя все, да, можешь идти. Гарри покинул кабинет зельеварения и направился в большой зал на обед. Дафна поспешила за ним, стараясь коснуться его ладони. «Гарри, что случилось?» – спросила наконец девушка. «Я вижу, ты встревожен. Ты права», – только и сказал Поттер, и остаток пути к большому залу просто молчал, не отвечая на вопросы Дафны. А Дафна в свою очередь прикладывала титанические усилия, чтобы не послать Поттера куда подальше с его таинственностью, но не посылала, зная, что подобное чревато тем, чего Дафна боится больше всего – ссорой. После обеда Гарри решил посетить занятия Зати. Почему? Да потому что Грюма он знает совсем немного, кроме того, в очень-очень узких кругах известно о нападении на его дом. «Лорд Поттер решил почтить нас своим присутствием», – проскрипел Грюм. «Что ж, перейдем к теме занятия. Сегодня все вы должны показать сопротивлению Империусу. Но ведь это незаконно», – воскликнула Гермиона. «Дамблдор одобрил», – буркнул Грюм. «И минус 5 баллов Гриффиндору за крик с места, мисс Поттер». Гарри тут же напрягся. «Но кто же может быть перед ним?» Вильгельм чуть не сживал разговорный амулет, до хрипоты доказывая ему, что из приспешников Волан-де-Морта в Хогвартсе только Каркаров, а остальные либо мертвы, либо в Азкабане, либо подальше отсюда. Может ли Грюм быть одним из теневых агентов? Может, но тогда это не объясняет оборотное зелье. А если на месте Грюма кто-то из теневых агентов, тогда это объясняет все. Ну не все, а довольно многое. Гарри призадумался, прокручивая перед глазами многочисленные отчеты. Хотя, если взять в расчет, что ему осторожно и ненавязчиво расчищали дорогу, это вполне себе объясняет ряд случаев прошлым летом. «Лорд Поттер, что вы знаете о непростительных?» — вырвал его из задумчивости вопрос Грюма. Оказывается, преподаватель решил опросить студентов перед практикой. Гарри напрягся. «Это не совсем та информация, которую стоит разглашать направо и налево. Кое-что знаю», — скупо ответил парень. «А что, принцип действия знаете или вам рассказать? Обойдусь без лишних лекций, сэр», — усмехнулся Гарри, отмечая, что Грюма все-таки перекосило. «Слегка». «Хорошо», — Грюм перевел взгляд на слизеринский стол. «Начнем же с мистера Малфоя». Гарри довольно долго наблюдал за Грюмом, все больше и больше удостовериваясь в том, что перед ним не Грюм. Благодаря данным разведки в целом и контактам семьи в частности, Поттер неплохо знает этого Аврора, в основном, конечно, понаслышке. Паранойю сыграть не так уж и сложно, а вот скрыть мрачное удовлетворение от власти очень и очень сложно. Грюм наслаждается использованием заклятий, хотя Лили всегда говорила о нем как о человеке, который ненавидит тьму, но прибегает к темной магии в ответ на темную магию. Он бы делал свое дело, но испытывал отвращение, думал Гарри, стараясь следить за лицом, а этот, Хаэм, экземпляр наслаждается. Вскоре дошла очередь и до него. «Империя, спойте что-нибудь, Поттер». Гарри удивленно приподнял бровь и только потом почувствовал нечто в своем разуме. Это нечто начало пробираться вглубь. Разумеется, Гарри не позволил ему этого сделать и одним коротким ментальным толчком изгнал из сознания. «Хорошо быть вампиром», — в который раз подумал Гарри, радуясь, что последние 2 года в первую очередь тренировал разум. «Я сказал, пойте, Поттер». «Мало ли, что вы сказали», — пожал плечами Поттер. «Я знаю точно вот что. Только что вы применили ко мне непростительное». Грюм подозрительно покосился на него. «Что это значит?» «Как экс-аврор, вы должны знать, что при попытке применения непростительного цели разрешено защищаться любым способом». Грюма немножко перекосило, но он сумел взять себя в руки, а потом на лице отразилась внезапная судорога. Грюм тут же метнулся к фляжке на поясе и сделал глоток. Поттер среагировал мгновенно. «Акция, фляжка». Поттер поднес фляжку к носу. Грюм оскалился и вскинул палочку, отправляя в него изумрудную молнию Авады. При столкновении с телом по глазам студентов ударила яркая зеленая вспышка. Раздался глухой стук тела, девчонки завизжали, парни резко сбледнули. Когда ребята вернули способность видеть, они увидели целого и невредимого Поттера, а также неизвестного черноволосого мужчину лет 35. Мужчина повис на цепях, прикованных скобами к стене. Угольно-черные цепи и скобы сияли золотыми рунами. «Это кандалы Вия», — выдохнул Нот. «Гарри, что за хрень здесь происходит?» «Да, что случилось?» — поддержала его Паркинсон. Гриффиндорцы молчали, большинство еще не отошли от шока. «Гарри», — Гермиона посмотрела на мужчину, на брата. «А где профессор Грюм?» Поттер закончил изучать лицо и ауру и хмыкнул. «Позвольте представить вам нашего преподавателя по защите от темных искусств. Итак, перед нами прикован к стене кандалами Вия Бартими Крауч-младший, пожиратель смерти, убийца и приспешник Волан-де-Морта, так что прошу любить и жаловать». При этих словах Долгопупс побелел и выхватил палочку. «Авада!» Девчонки завизжали с новой силой. Гарри же взмахнул рукой, отправляя в грудь вассалу луч оглушающего заклятия. Невилла просто смело и впечатала в стену. Парень осыпался на пол без сознания. Тя, Драко и Финниган как по команде выхватили палочки. «Ну, наконец-то догадались!» — ухмыльнулся Поттер. «Раз уж урок безнадежно сорван, пора бы вам уходить отсюда. А как же он? Я за ним присмотрю. Лиза, солнышко, вызови сюда ребят Миднайта, Элли, загляни к профессору Снейпу и приведи его, желательно с сывороткой правды. Остальные, вон отсюда». Студенты враз заторопились убраться подальше из класса, чувствуя, что лучше здесь не оставаться. Кроме того, многие, как Драко, спешили поделиться новостями с семьей. Лиза и Элли исчезли, растворяясь в тенях, и через 3 минуты в классе остались только Поттер и Барти Крауч. «Он вернется, мой лорд вернется», — приговаривал Крауч. «И он». Гарри поморщился и махнул рукой. Крауч замолк, его речь словно отрезала, а шея ощущала холодок металла. Ровно секунда ушла на то, чтобы осознать две вещи. Поттер создал кинжал бесполочковой магии и метнул в волоске от его шеи, метнул небрежно, не целясь с левой руки. «Дошло?» — Гарри хмыкнул. «Ну что мне с тобой делать, а? Я тебе ничего не скажу». Крауч нервно облизал губы. «Я не предам моего лорда». «Заговоришь, как миленький», — улыбнулся Гарри приторной улыбочкой, скоммунизденной у Дамблдора. От этой улыбочки Крауча и подоспевшего Снипа перекосило, словно каждый попытался за раз заживать свеженький, еще не спелый лайм. «Я скорее умру, а непременно. Только вот поднять у мертвия 12 уровня для меня не проблема. Ты на своей шкуре поймешь, насколько некромант неудобный противник». «Но, милорд, вы еще не получили разрешение», — подал голос Снейп. «Снейп, мерзкий полукровок», — прошипел Крауч. «Мерзкий предатель, не касайся меня своими грязными лапами». «Не», — Гарри махнул рукой, и в живот Крауча словно прилетел удар бейсбольной битой, выбивая дыхание. Снейп воспользовался моментом и ловко влил тому в рот 3 капли сыворотки. «Где Аластер Грюм?» — задал вопрос Снейп. Крауч хрипел, пытаясь сопротивляться, но зелье мало-помалому пробрало его. «Ахаэрэрэр там!» Гарри скользнул к сундуку и простейшим телекинезом призвал ключи. Он мог также поступить и с фляжкой, но светить при сокурсниках свои таланты в бесполочковой магии чревато. Считается, что это сложнейшая область магии, на деле же ее осваивают самоучки, и потому к ней способны только сильнейшие, так что его могут неправильно понять. На деле же, если всего достигать правильно, а не экспериментируя, никаких особенных сложностей нет. Да, сил жрет немерено и с непривычки получаются очень слабые заклятия, но здесь все дело в практике. А практики у Поттера не занимать, ведь магия крови не требует себе проводника, которым служит палочка.